Глава 8. Господь сказал Моисею: «Приведи Аарона и его сыновей. Возьми одеяние, масло для помазания, быка для очистительного жертвоприношения, двух баранов и корзину с пресным хлебом. Собери всю общину у входа в шатер встречи». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Когда община собралась у входа в шатер встречи, Моисей сказал: «Вот что повелел Господь». Он вывел вперед Аарона и его сыновей, омыл их водой, надел на Аарона рубаху, опоясал его поясом, облачил его в ризу и эфод, обвязал его узорчатым пояском эфода. Он надел на Аарона нагрудник, вложил в нагрудник урим и туммим, а на голову Аарону возложил тюрбан. Спереди Моисей прикрепил к тюрбану золотую пластинку, священный венец, как повелел ему Господь. Потом Моисей взял масло для помазания и, помазав скинию и все, что в ней было, осветил ее. Семикратно окропив жертвенник маслом, помазав маслом его и всю его утварь, чан для омовений и его подставку, Моисей осветил их. Возлив масло помазания на голову Аарону, Моисей помазал и осветил его. Потом он вывел вперед сыновей Аарона, надел на них рубахи, опоясал их поясами и повязал им головные повязки, как повелел ему Господь. Затем он вывел быка для очистительного жертвоприношения. Аарон и его сыновья возложили руки на голову быка. Затем быка зарезали. Моисей обмакнул палец в кровь и помазал ею роги жертвенника, чтобы очистить жертвенник. Остаток крови он вылил к его подножию. Так он осветил жертвенник, совершив над ним обряд искупления. Весь жир, покрывавший внутренности быка, отросток печени, обе почки и жир, что на них, Моисей сжег на жертвеннике, а остальные части быка, шкуру, мясо и нечистоты, он предал огню вне стана, как повелел ему Господь. Затем вывели барана для всесожжения. Аарон и его сыновья возложили руки на голову барана, и барана зарезали. Моисей со всех сторон окропил жертвенник кровью. Тушу барана разрубили на части. И Моисей сжег голову, части туши и жир. Внутренности и ноги барана промыли в воде. И Моисей сжег барана на жертвеннике без остатка. Это была жертва всесожжения, благоуханный дым, приятный Господу, дар ему, как и повелел Господь Моисею. Затем вывели второго барана, посвятительную жертву. Аарон и его сыновья возложили руки на голову барана, и барана зарезали. Моисей взял его кровь и помазал Аарону мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Потом вывели вперед сыновей Аарона, и каждому из них Моисей помазал кровью мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги, и со всех сторон окропил жертвенник кровью. Потом он взял жир, курдюк барана, весь жир, что покрывает внутренности, отросток печени, обе почки и тот жир, что на них, а также правое бедро барана. Из корзины с пресным хлебом, что стояло пред Господом, Моисей взял пресную лепешку, смоченную оливковым маслом, и корж, и положил их на жир и правое бедро барана. Все это, положенное на руки Аарона и его сыновей, Моисей вознес пред Господом. Затем Моисей взял все, что лежало на руках у Аарона и его сыновей, и сжег на жертвеннике вместе со всесожжением. Это была посвятительная жертва, благоуханный дым, приятный Господу, дар ему. Взяв грудь барана, Моисей вознес ее пред Господом. Это была доля Моисея от посвятительной жертвы, как повелел ему Господь. Потом Моисей взял масло помазания, взял кровь с жертвенника и окропил Аарона и его одежды, а также его сыновей и их одежды. Так он осветил Аарона и его одежды, а также его сыновей и их одежды. Моисей сказал Аарону и его сыновьям: «Сварите это мясо у входа в шатер встречи и съешьте его там вместе с хлебом, что лежит в корзине для посвятительного жертвоприношения. Так я повелел вам, когда сказал: это должны съесть Аарон и его сыновья. А остатки мяса и хлеба сожгите. Не отходите от входа в шатер встречи 7 дней, пока не завершится ваше посвящение в священники. Оно должно длиться 7 дней. То, что сегодня было сделано, Господь предписал делать для вашего искупления. 7 дней оставайтесь у входа в шатер встречи, днем и ночью, исполняя свое служение Господу, и тогда вы не умрете. Так мне было велено». Аарон и его сыновья исполнили все, что Господь повелел им через Моисея.